Гугуце живет в Молдавии. Там зреет виноград, растут арбузы, а люди очень любят песни и музыку. Вот такую. Все началось с того, что отец шил для Гугуце слишком большую шапку. Она падает мне на глаза, папа. А ты подымай ее, Гугуце, сказал отец. Вот и хватит тебе дела на всю зиму. Ах так, значит, других дел у меня нет. Утром Гугуце встал раньше всех и потихоньку накормил овец. Отец приходит. Доброе утро, Гугуце, говорит. Привет, папа, неси корм обратно, овцы сыты. А зима в том году выдалась сердитая. Идешь по улице, снег под ногами скрипит, как будто наступаешь на струны. Шел Гугуце по дороге и догнал девочку-первоклассницу. Холодно тебе, скажи правду. Холодно, вижу. Ну так возьми мою шапку. Качает головой девочка. Нет, нет, нет, девочки не носят таких шапок. Не хочешь, не надо, пусть остается на дороге. И Гугуце поставил шапку на снег. Идет и оглядывается. Стоит шапка на дороге одна-одинешенька. Бросил ее хозяин. Постояла шапка, постояла. Собралась силами и как вдохнет в себя воздух. Вдохнула и выросла. Теперь эта шапка влезет и на меня, и на девочку. Вот так. Тепло. И теперь не успеет первый класс выйти из школы, а Гугуце уже тут как тут спрячет под шапку 7 или 8 девочек и отведет их домой. Люди смотрели на это, дивились. Ну и шапка. С хорошей сток сена. Чудеса. Отведет Гугуце детей, и шапка сразу становится маленькой. Захотелось Гугуце укрыть под шапкой все село со всеми домами. И он стал кормить соседских овец. Шапка стала расти, расти, пока все небо собой не закрыло. И под шапкой наступила весна. Ну, правда, электричество горело и днем, но жизнь под шапкой шла, как ни в чем не бывало. Гудели машины, скрипели журавли колодцев, и все люди ходили без шапок. И надевали их только тогда, когда надо было ехать в город. Ведь стоит выйти из-под волшебной шапки, Гугуце, как снова попадешь туда, где хозяйничает зима. Но и зиме пришел конец. Наступила весна, а за весной и лето. И Гугуце решил, что этой осенью он пойдет в школу. Накануне 1 сентября лег он спать пораньше, а утром встал чуть свет, вымыл оба уха, сорвал цветок в саду и отправился в школу. Звонок! Вот и директор вышел на порог. Здравствуйте! Здравствуй, Гугуце. Что, и ты в школу пришел? Да. Да ты же не больше ранца. До первого класса тебе нужно дорасти на целую шапку. Я и так большой. Ну, ладно. Ладно, раз уж ты пришел, пойди поешь арбузов на пришкольном участке. Я не за арбузами пришел. Да ты не обижайся. Не обижайся. А что, Гугуце, если я позволю тебе на переменке позвонить в школьный звонок? Как ты на это посмотришь? Никак. Но я бы не возражал, если бы ты в праздник, ну, прочел стишок со школьной сцены. Что ты на это скажешь? Ничего! И повернул Гугуце домой. Пришел и сказал отцу. Папа, сделай мне во дворе школу. Если уж строить школу, то строить надо настоящую. А у меня для этого нет ни подъемного крана, ни самосвала. Тогда сделай парту. Парту? Ну что ж, парту можно. Через несколько дней была у Гугуца настоящая парта. Послышится из школы звонок. Сядет Гугуца за парту и давай учиться. А малыши со всего села подглядывают в щели забора. Они бы все отдали, только бы посидеть за такой партой. Смотрите-ка, какая парта у Гугуца. Настоящая. Гугуцы, дай посидеть за своей партой. Ну, хоть немножко. Ну, разреши. Ну уж, ладно. Доставайте книги, мойте уши и приходите в школу по одному. Слух о парте разнесся по всему селу. И вот в один прекрасный день, когда у Гугуца была перемена, сам директор школы открыл калитку. Здравствуй, Гугуца. Здравствуйте. Я слыхал, что у тебя есть отличная парта. Да, вот она моя парта, и я учусь. Да, замечательная парта. Настоящая школьная парта. Гугуцы, позволь и мне посидеть за твоей партой. Пожалуйста, только сначала поешьте яблок в нашем саду. С тех пор и подружился Гугуца с директором школы. Ребята, было время, когда я не думал даже, что буду писать стихи для вас. Ездил в свои археологические экспедиции в пустыню и писал книжки для взрослых. И когда моей Маринке стукнуло 2 года, мы с ней жили в деревне. И она мне говорит: идет мой знакомый. И первое стихотворение, которое я для нее написал, было стихотворение про ее знакомых деревенских. Называется оно «Веселое лето». Лето, лето к нам пришло, стало сухо и тепло. Под дорожки прямиком ходят ножки босиком. Кружат пчелы, вьются птицы, а Маринка веселится. Увидала петуха, посмотрите, ха-ха-ха, удивительный петух, сверху перья, снизу пух. Увидала поросенка, улыбается девчонка, кто от курицы бежит, на всю улицу визжит, вместо хвостика крючок, вместо носа пятачок, пятачок дырявый, а крючок вертлявый. А барбос, рыжий пес, рассмешил ее до слез. Он бежит не за котом, а за собственным хвостом. Хитрый хвостик бьется, в зубы не дается. Пес уныло ковыляет, потому что он устал. Хвостик весело виляет, не достал, не достал. Очень любила Маринка одну историю, про которую я тоже написал стихи. Кошкин щенок. Был у кошки сын приемный, не котенок, а щенок. Очень милый, очень скромный, очень ласковый сынок. Без воды и без мочала кошка сына умывала. Вместо губки, вместо мыла языком сыночка мыла. Быстро лижет язычок, шею, спинку и бочок. Кошка-мать животное очень чистоплотное, но подрос сынок приемный, и теперь он пес огромный. Бедной маме не под силу мыть лохматого верзилу, на громадные бока не хватает языка. Чтобы вымыть шею сыну, нужно влезть к нему на спину. Ох! Вздохнула кошка-мать. Трудно сына умывать. Сам плескайся, сам купайся, сам без мамы умывайся. Сын купается в реке, мама дремлет на песке. И вот Маринка моя подросла, книжек у нее стало много, и вдруг я увидел, как она сама впервые прочла одну из своих знакомых книжек. Как же она обрадовалась! Она сказала: как хорошо уметь читать! Как хорошо уметь читать. Не надо к маме приставать. Не надо бабушку трясти. Прочти, пожалуйста, прочти. Не надо умолять сестрицу. Ну, почитай еще страницу. Не надо звать, не надо ждать. А можно взять и почитать. А это совсем коротенькие стихи. Если они у меня получились хорошо, значит, вы их легко запомните. Знаете ли вы таких ребят, которые все время хотят драться? Петушки распетушились, но подраться не решились. Если очень петушиться, можно перышек лишиться. Если перышек лишиться, нечем будет петушиться. А есть ли среди ваших знакомых такие артисты, как мой заяц-барабанщик? За уши зайца несут к барабану. Заяц ворчит: барабанить не стану. Нет настроения, нет обстановки, нет подготовки, не вижу морковки. Маленькое стихотворение: что всего милее, что всего милее для тебя, мальчишка? В хлебе горбушка, в капусте кочерыжка, в варенье пенка, а в школе переменка. Вот многие из вас мечтают поскорее попасть в школу, учиться, но ведь учитесь-то вы все время. Ну, куда годится, например, человек, который в детстве не научился забивать гвозди? Правда, для маленьких ребят это довольно трудное дело. Сотрясается весь дом, бьет Сережа молотком, покраснев от злости, забивает гвозди. Гвозди гнутся, гвозди мнутся, гвозди извиваются. Над Сережей они просто издеваются, в стенку не вбиваются. Хорошо, что руки целы. Нет, совсем другое дело гвозди в землю забивать. Тук! И шляпки не видать, не гнутся, не ломаются, обратно вынимаются. Зато как радостно чему-нибудь научиться. Без четверти шесть, без пятнадцати шесть. Хотите услышать приятную весть? Так что же случилось без четверти шесть? Какая такая приятная весть? А то, что я сам, понимаете, сам умею часы узнавать по часам. Ты прав, так и есть. Без пятнадцати шесть. Спасибо тебе за приятную весть. Ну а вам, ребята, спасибо, что вы так внимательно меня слушаете.